Именно по этой причине он решил просто прогуляться по этажам, особо ни о чем не задумываясь и стараясь почувствовать даруемые обстановкой на этажах ощущения. Понятно, что это будут совсем не те эмоции, которые возникают у разумного, который впервые входил на этаж или в район этажа, но ему сейчас это и не нужно было, ведь он и так помнил, что чувствовал сам, а еще он опросил многих альвов и некоторых людей, так что отлично знал, кто и что испытывал. Сейчас же он просто хотел нащупать тот элемент новизны, который ему был так нужен и который он хотел потом добавить в описывающую эту зону мелодию. И вот, прогуливаясь по дорожкам парка и проходя мимо одного из прудов, он вдруг ощутил, что кто-то играет на каком-то неизвестном ему струнном инструменте. Не услышал, а именно что ощутил. Это было как некий внутренний толчок, который направил его именно по этой дорожке, хотя до этого он собирался пойти совсем другим путем. И только потом, когда он пересек один пруд и шел вдоль берега другого пруда, он и услышал едва заметные звуки музыкального инструмента. Найдя ближайший мостик, альф свернул на него и перешел на один из островков. Тут звук стал слышен лучше и стало понятно, что он идет со второго островка на этом небольшом озере, так что ему даже не придется искать этого исполнителя. Вот только сейчас ему также стало слышно, что там не один исполнитель, а двое. Впрочем, это понял бы даже альф, не разбирающийся в музыке, так как эти двое еще и переговаривались в паузах, обсуждая, как правильно играть тот или иной момент. Пройдя по еще одному мостику, альф увидел сидевших на разных концах лавочки человеческого мужчину и альвийку, которые держали на коленях необычный музыкальный инструмент, чем-то напоминавший как-то давно виденный им далеко на юго-востоке. Они уже прекратили играть и с ожиданием смотрели на него, явно заранее услышав его приближение, хотя он и пытался двигаться тихо. «Когда ты идешь, твои струны гудят», — неожиданно сообщила девушка, судя по всему что-то заметившее у него на лице. «Понятно», — улыбнулся Скальд. «Здравствуйте, и прошу меня извинить, я не хотел вам мешать, но случайно услышал, как вы подбираете мелодию и не мог не подойти, ведь как раз искал что-то подобное. И тебе не хворать», — с заметной неохотой ответил мужчина и приглашающе кивнул на свободное место на лавке. «Присаживайся, поговорим, раз пришел». «Благодарю», — альф взглянул на девушку и, получив от нее согласный кивок, присел, поставив свою лиру себе на левое колено. «Как вы уже заметили, я немного занимаюсь музыкой и сейчас как раз пытаюсь подобрать мелодию для описания подземелья». Скальд решил не ходить вокруг да около, ведь эти двое явно были собратьями по ремеслу и к тому же нащупали ту новизну, которая была ему нужна, так что он был уверен, что они согласятся поделиться с ним своими наработками. Понятное дело, что он не собирался оставаться в долгу и готов был отдариться в ответ. Понятно, что нет мелодии, которая могла бы выразить все разнообразие местных чудес, поэтому я подбираю подходящую мелодию для каждого этажа, видя, что они его внимательно слушают, не стремясь перебить или задать вопросы, альф продолжил рассказывать. Он честно изложил им свою задумку и про то, что уже успел сделать. Было видно, что оба разумных заинтересовались его рассказом и даже попросили сыграть, что у него получается. Он не стал ломаться и продемонстрировал подобранные им для первых трех этажей темы, а также тему для первого зала четвертого этажа и лестницы, ведущие из него вверх. При этом он подробно объяснял, откуда он взял тот мотив или только способ исполнения, и почему именно. Ему задавали вопросы, он отвечал, и постепенно у них завязалась беседа, в ходе которой оба музыканта начали демонстрировать свои находки, причем находки в прямом смысле. Как оказалось, они не столько придумывали новую мелодию, сколько пытались ее воссоздать по найденным записям. К сожалению, на этих записях используется какая-то странная запись мелодии, так что мы не можем ее свободно читать и больше нащупываем правильное звучание, поделилась их проблемой альвийка. Но что хорошо, так это то, что эта запись предназначена как раз для гитары, так что нам немного проще и некоторые лады мы уже знаем точно, так как нашли чью-то запись от руки, где записавший еще и изобразил, какие струны нужно прижимать, но возникла проблема с тем, как именно нужно работать второй рукой, перебором или боем. Кстати, у вас интересный инструмент, воспользовавшись моментом, Скальд решил побольше узнать про эту их гитару. Не покажете, как вы вообще им управляетесь? Мужчина и девушка переглянулись и мужчина пожал плечами. На самом деле играть на гитаре намного удобнее, чем на лире или самбике, сообщила девушка, садясь поудобнее и перехватывая свой инструмент нужным для игры образом. Вот так прижимаешь струны пальцами левой руки, а пальцами правой можешь играть перебором. Из-под пальцев альвийки полилась очень нежная мелодия, которая так и говорила о грусти. Что это за мелодия? Поинтересовался скальд, когда девушка перестала играть, оборвав ее на середине. Мелодия земли, по крайней мере именно так мы сумели перевести ее название, но я пока не выучила ее всю, только начальный кусочек. Печально улыбнулась альвийка и, немного нагнувшись вперед, взглянула на человека и попросила: «Сыграй летнюю грозу». Повернувшись в другую сторону, альф с интересом посмотрел на мужчину. Он понимал, что тот умеет играть, но не ждал, что тот сможет чем-то его удивить, но, судя по всему, у того было припасено что-то интересное. Мужчина же вздохнул и перехватил свой инструмент по-другому. В отличие от альвийки, которая держала гитару горизонтально, человек взял ее под углом, так что длинная плоская часть инструмента со струнами была направлена вверх и влево. Ненадолго прикрыв глаза, мужчина странным перебором заиграл будоражащую мелодию. Скальду даже не нужно было объяснять, о чем эта мелодия, и даже если бы девушка не озвучила ее название, он легко бы догадался, про что она повествует. Он почти как наяву видел набежавшие тучи, которые закрыли собой небо, и хлынувший с неба дождь, мощный, с громом и молнией, но вместе с тем быстротечный, который вскоре сменила радуга, а яркое солнце вновь озарило землю светом, и тот засверкал обновленный и умытый от серости. «Как-то вот так», — вздохнул мужчина, завершив играть. «Это великолепно, ты отлично играешь», — скальд покачал головой, он был действительно восхищен. «Никогда не слышал ничего подобного». «Да я-то при чем?» — пожал плечами мужчина. «Я эти мелодии нашел и просто научился играть». «И много у вас подобных мелодий?» — спросил скальд, пытаясь понять, как бы можно было сыграть услышанную мелодию на лире или в крайнем случае арфе. «Да нашли-то мы много, но сумели научиться играть только некоторые, да и то только потому, что к ним была очень подробная нотная запись», — сообщил мужчина. «Нотная?» — тут же возбудился альф, который уже закончил делать запись всех своих собственных мелодий и песен, изученной им нотной грамотой, и сейчас хотел начать записывать вообще все известные ему мелодии. «Да, это такой способ записи мелодий, только вот не вся музыка ей записывается. Некоторые использовали условные обозначения для стандартных ладов, и расшифровывать их намного сложнее», — пояснила альвийка. «Про нотную грамоту я знаю, недавно выучил», — признался скальд и уточнил. «Так вы тоже имеете доступ в библиотеку?» «Ну да, оформили в службе разрешение и пошли за нужными книгами», как само собой разумеющееся сообщила в ответ девушка. «Везет же вам, а я туда попал только потому, что мой знакомый имел туда доступ и мог провести с собой других посетителей», вздохнул альф. «Это потому, что ты не работаешь на базе, не делаешь вклад в ее функционирование», пояснил мужчина. «Любой же сотрудник имеет право пользоваться всеми благами, которые только база может предоставить, и перечень этих благ постепенно растет, по мере проведения ремонта и подключения ранее отключенных функций». Пояснение мужчины выглядело как заученное, и скорее всего таким и было, но скальд не стал цепляться к этому моменту, решив продолжить общение на тему музыки. «А можете показать эти нотные записи?» – попросил он. «Может, я смогу найти в них вдохновение или просто использовать в своей посвященной подземелью мелодии?» Человек и альвийка переглянулись, и мужчина кивнул. «Можем, ведь они все равно нам не принадлежат, мы просто на них обратили внимание», — озвучила их решение девушка. «Но они у нас в блоке, так что придется пройти туда. Да я как бы никуда не спешу, так что если у вас есть время, то я готов отправиться хоть сейчас», — улыбнулся скальд. Проводив взглядом скрывшегося за зарослями прибрежной травы скальда, Надрин вновь сосредоточился на поплавке. «Сегодня был на удивление отличный клев, нужно было только вовремя подсечь рыбу, и улов у тебя в садке. Причем, клевала сегодня почти только нормальная рыба, а рыбы-монстры как-то обходили крючок стороной». Альф не знал причин подобного ее поведения, но решил воспользоваться моментом и наловить побольше, из принципа. Так-то ему и его альвам вполне хватало той рыбы, что попадалось в добыче за убийство слизей мутантов на 10-м этаже, но как опытный рыбак он не мог пройти мимо, когда был такой великолепный клев. Выпускать же рыбу обратно ему претило все то же чувство настоящего рыбака. Ведь пойманная рыба должна была быть съедена и никак иначе,